Я хочу теперь сказать нечто о браке. Один из отцов церкви в древности уже сказал, что мир не мог бы стоять без таинств, то есть без как бы непосредственно воздействия Божия и без преображения, которое это воздействие совершает над людьми. И что единственное таинство, которое сохранилось после отпадения человека от Бога и потери рая, это таинство брака. Что и в древности, и вне христианского опыта брак является таинством. В каком-то смысле, конечно, не тем таинством, каким он является в христианской церкви, но таинством в том смысле, что это момент, когда совершается нечто, что иначе по человеческим силам не могло бы совершиться. Это момент, когда восстанавливается, сколько только это возможно, в пределах падшего мира, то единство между мужчиной и женщиной, та цельность всей человека, о которой говорится в начале книги Бытия. Это момент колоссальной важности. Это момент, когда двое, потому что они полюбили друг друга, могут стать одной плотью. То есть не только физической плотью, но одной телесной реальностью, которая в себе включает разность и душевность, и духовности. Я хочу это развить немножко. В Ветхом Завете мы читаем о том, как человек был создан всечеловеком, и в нем, по учению некоторых отцов, не всех, далеко не всех, в нем заключалось все и женственное, и мужское. И человек начал возрастать, зреть, созревать. И пришел момент, когда в нем, в одном человеке, не могло бы уже совмещаться полнота и женского, и мужского существа. И тогда Бог привел к нему всех животных с тем, чтобы он увидел, что в них есть два пола. И чтобы он почувствовал, как он сам сказал, как сказано в Писании, что он единственный одинокий. И когда он вдруг ощутил свое одиночество, Бог навел на него глубокий сон и разделил в нем мужское от женского. Но разделил не так, чтобы не осталось ничего того или другого в каждом из них. В каждом из них осталось нечто от другого, которое давало ему возможность узнавать себя самого в другом существе. Он и она составляли одно. И когда Адам увидел перед собой Еву, он воскликнул: это кость от костей моих, это плоть от плоти моей. Иначе сказать, это я, а вместе с этим, это я перед моими собственными глазами. Но это было настолько я, это настолько было единство двух, что они себя нагими не видели. Они видели себя как единицу, как человека в двух особях. Позже, когда совершилось падение, они вдруг увидели себя нагими, то есть чужими друг другу. И вот с этого момента началась борьба о воссоединении, влечение одного к другому, отчаянное, слепое влечение, крик о том, что «вернись ко мне». И это совершалось в брачной любви, в любви двух, которые, посмотрев друг на друга, узнавали как бы себя в другом и одновременно узнавали в другом то, что это не он, его собственные ограниченности, а он в новой полноте, в новой красоте, в новом смысле. И брак тогда совершался, то есть тайна этой встречи совершалась тогда в том, что они друг друга видели и узнавали себя самих, и вместе с этим не себя, а себя восполненными полноту жизни, которую они могут иметь только друг со другом. И соединяясь, они и телесно, и душевно, и духовно делались, опять-таки, сколько было возможно, и до сих пор, сколько возможно в падшем мире, всечеловеком. Это изумительная тайна. Это полнота человека, которая является в двух особях. И поэтому отец церкви, о котором я упоминал, говорил о том, что это таинство, потому что теперь разделение, которое совершено грехом, хоть бы отчасти, в значительной мере, но в решающей мере, снимается. Они едины. Они теперь едины. И это идет очень далеко. Я сейчас процитирую другого отца церкви, я сейчас не могу вспомнить его имени, который говорит нечто, что может многих смутить, изумить. Он говорит о том, что в брачном соединении мужчина и женщина соединяются так, что их единство можно сравнить только с тем единством, которое совершается между Христом и верующим, когда он приобщается к святых тайн. Вот мера, которую один из отцов видел, единство телесное между мужем и женой, как бы полноту того единства, которое уже достигнуто душевно и духовно. И это значит, что муж и жена видят друг друга, как бы как самого себя, но как самого себя без тех теней, без того изуродования, которое каждый человек в себе может видеть. Это видение себя в той красоте и полноте, которую в себе самом ты не можешь видеть. И тогда они соединяются в то, что можно назвать словами апостола Павла «малой церковью». Действительно, во Христе, в Боге, благодатью Святого Духа, они делаются единой плотью, единым существом, и вместе с этим оставались неповторимыми, единственными личностями. Они уже не индивидуум, то есть последний предел разделения, то, чего дальше делить нельзя. Они сделались личностью, то есть лицом, подобного которому больше нет. И отношения мужа и жены в идеале, но к этому надо стремиться всем существом своим, это не жадность, это не желание обладать, это не хищничество, это благоговейное зрение и отдача себя другому, и принятие другого в себя самого в любви, в созерцательной тайне любви. Это идеал брака. Конечно, в браке, в падшем мире, действуют тоже другие силы. Бывает половое желание, бывает жадность. Но бывает и то, что двое соединяются, потому что их соединяет та любовь, которая снимает все грани. Они теперь стали едины. И когда рождается ребенок, этот ребенок является не плодом как бы хищничества, а плодом отдачи одного человека другому, одной половины другому или другой. И тут я хочу приступить коротко к вопросу о детях. Современная наука идет навстречу тому, во что церковь верила изначально, что в момент, когда зарождается существо, в этот момент вся полнота человечества в нем есть. Он уже человек. Можно было бы так сказать, что, конечно, воплощение совершилось в момент, когда архангел Гавриил обещал воплощение Деве Марии, и когда она ответила: «Се, раба Господня, да будет не по воле твоей». Уже полнота воплощения была совершена. И тут же бывает и с браком. В момент, когда зарождается ребенок, все будущее впереди. И теперешняя наука замечательные вещи открыла. Она открыла, что очень рано, когда уже начинается формироваться ребенок, он может воспринимать то, что совершается не только в матери, но и вокруг нее. До него доходят звуки, до него доходит дрожание воздуха. Он делается через свою мать частью всей окружающей среды. И поэтому часто наставники церковные говорили о том, что как только зарождается ребенок, надо знать, что все, что совершается с матерью или отцом, или окружением, до него доходит. Поэтому советовалось матери молиться, но молиться неформально, не произносить только молитвы, не молитвословить только, а общаться с Богом, делиться с Ним всей своей радостью, всем своим трепетом, дать Богу действовать в ней. Но также молиться вслух, потому что тогда этого не знали, но теперь мы это знаем, звук этой молитвы доходит непонятным образом до зародыша и до постепенно формирующегося ребенка. И этот ребенок, если эта молитва произносится благоговейно, тихо, вдумчиво, постепенно внутренне уже формируется и уже приобщается к тайне материнской молитвы. Это изумительная мысль. А еще, когда ребенок родится, необходимо продолжать молиться над ним, над колыбелью, петь ему песни церковные, молиться церковными словами, когда он еще слов не понимает, но когда через звук твоего голоса он может воспринять молитвенную настроенность и через нее ожить к области молитвы, области приобщенности к Богу. А затем наступает другая череда, когда ребенок делается уже большим и когда он уже может участвовать в вещах. И то, что с ним совершается тогда, может играть колоссальную и решающую роль. Если в семье раздор, крик, взаимная вражда, то это разбивает цельность его души, потому что каждый окрик потрясает его душу и порой вдребезги разбивает ее, как стекло может разбиться от громкого шума. Но еще другое. По мере того, как ребенок слышит эти молитвенные слова, приобщается к их звучности, они делаются частью плоти и крови его. И тут я хочу вам дать пример, который у меня остался на душе. Замечательный пример. Был у нас здесь певчий, Федор. Федор, его фамилия была, Василий, вот было имя. Он обладал потрясающей красотой баса. И он вдохновлял нас всех, своим пением. И вот в какой-то момент он заболел раком. Лег в больницу. Я его посещал каждый день. В первую пору мы с ним молились вместе. Я не умела, потому что у меня нет достаточного слуха и голоса, пел молебень о его выздоровлении и о его родных, которых не было при нем тогда. Потом он стал слабеть, я пел один. Потом в какой-то день я пришел, и старшая сестра мне говорит, могли бы не приходить. Он без сознания, он умирает. Я вошел в его комнату. По правую левую сторону его кровати сидели его жена, его дочь, которые только что приехали из далекой Японии и застали его уже без сознания, умирающим человеком. Я вспомнил тогда то, что не говорил, о том, как переплелись эти молитвенные слова с его душой. И я сказал им сесть рядом, друг со другом. Я встал на колени и начал, как умел, плохо, петь ему великопостные страстные песнопения. И постепенно мы все видели, как его сознание возрастает в нем, возрождается, поднимается в нем. И в какой-то момент он открыл глаза. И он сказал, Василий, ваша жена и дочь сидят налево от вас. Вы умираете. Простите с ними. Они простились спокойно, глубоко, трогательно. И потом ему сказал, а теперь вы можете спокойно умереть. Он лег, ушел в забытье и тут же умер. И вот эти песнопения, которые он всю жизнь пел, вернули его к жизни на тот короткий срок, который был ему нужен, чтобы не оставить жену вдовой и дочь сиротой без последнего прощания. Еще один рассказ, который меня тоже очень поразил, который относится к той же области того, что остается в душе ребенка, когда ему дано слышать церковные песнопения и их петь. На Трехсветительском подворье был когда-то, очень много лет тому назад, очень старый диакон. Ему было 86 лет. Он от старости потерял голос в значительной мере, но пел на клиросе, потому что он был единственным, который каждый день мог это делать. И как-то я с ним оказался на клиросе. Я читал, он пел. И он читал и пел с такой искрометной быстротой, что мне не удавалось уследить по книге. И когда когда кончилась служба, я ему сказал, отец Ефимий, вы сегодня украли у меня всю службу, но что хуже, вы украли ее у себя. Вы не могли понимать то, что вы говорили. И он заплакал. И он мне сказал, ты меня прости. Но знаешь что? Я родился в страшно бедной деревне, и меня родители прокормить не могли. Они пятилеткой меня отдали в монастырь. И в монастыре я прожил до революции. Я там научился читать, научился петь. Каждый день я слышал эти службы. И они стали частью моей души. И знаешь, когда я вижу эти слова, мне не нужно их читать. И когда я слышу эти песнопения, мне не нужно на них сосредоточиться. Как только я вижу слово, это словно Божья душа касается какой-то струны в моей душе, как будто арфа в моей душе, которая касается рука Божия, и вся душа, как арфа, начинает петь. Поэтому я пою так быстро, потому что это арфа поет, это душа поет, потому что это мне было дано слово за словом в течение всего моего детства и всей моей зрелой жизни. Вот что мы можем дать ребенку, и что представляет собой брак, где в сердцевине этого брака находится Господь Иисус Христос, благодать Святого Духа, и где действует тайна единства во Христе.